Глава 30. В аэропорту нас встречал Зил Мида, который отвез сначала к Громыко, который вручил нам два новеньких, практически еще пахнущих краской Ордена Дружбы Народов. Сердечно поблагодарил за помощь в налаживании дипломатических контактов с Израилем и отпустил на все четыре стороны, но хотя бы оставив машину, чтобы нас развезли по домам. Я жил ближе, поэтому первого довезли меня. «До свидания, Юрий Алексеевич!» Я протянул руку космонавту, с которым за время поездки мы стали хорошими друзьями. По-другому мне казалось невозможным с этим прямым, честным и открытым человеком. «До встречи, Вань!» — улыбнулся он. «Надеюсь, ты и в этом году не будешь изменять своим привычкам». «Буду у вас», — заверил его я и, помахав рукой, посмотрел, как лимузин уезжает дальше. «Добрый вечер, Иван!» Со мной весьма вежливо поздоровались два крепких охранника на входе в дом. И я поприветствовал их в ответ, вызывая лифт. Поднявшись в квартиру, я отпер ее ключом, сразу унюхав запах домашней выпечки. «Странно. Я не говорил Галине Степановне, что возвращаюсь сегодня», — удивился я, заходя внутрь. Стоявшие в прихожей женские сапоги дали намек, что у нас гости, и, пройдя к кухне, я увидел, как Галина Степановна пьет чай вместе с Розой Ивановной и Лизой. «Ага, чаевничают они», — сказал я, улыбнувшись. Мой голос их сильно напугал, так что даже экономка Иры выронила чашку, которая упала на пол и разбилась. «Иван, ну нельзя же так пугать пожилых людей!» Лиза бросилась помогать собирать осколки, а меня отправили переодеваться, мыть руки и присоединяться к ним за столом. Через 10 минут я сидел и под взглядами трех женщин рассказывал, как слетал в Израиль вместе с Гагарином. «Иван, а могли бы вы пригласить его к нам в гости?» — поинтересовалась Галина Степановна. «Мои внуки меня заклевали уже, просят его фотографию». «Думаю, это можно устроить», — я пожал плечами. «Я поговорю с ним попозже, как он отойдет от поездки». «Спасибо». Она прижала обе руки к груди. «Как без меня дела тут обстоят?» «Я все разобрала. Отчеты по письмам и звонкам лежат на столе», — ответила первая Лиза. «Сейчас просто текучка, но звонков стало мало. В газетах ведь пишут, что вы в заграничной поездке». «Отлично. Завтра посмотрю», — удивился я, поскольку мешков было по виду очень много. Казалось, там работа на годы. «У Ирины Андреевны и Андрея...» Тут Роза Ивановна немного поморщилась. «Тоже все хорошо. Правда, его родственники пытались было опять приехать в гости, но Ирина Андреевна решила вопрос, позвонив какому-то вашему знакомому из КГБ. Больше мы их не видели. Правда, после этого они поссорились очень сильно. Я даже слышала, что Ирина Андреевна требовала с мужа деньги, которые были у вас украдены в первый их приезд». «Ну, хоть у кого-то в их семье ум появился», — хмыкнул я. «Рождение ребенка этому сильно помогло», — сказала экономка. «Ирина Андреевна сильно по вам скучает, Иван. Каждый раз, когда я прихожу почаевничать к Галине, потом интересуется у меня, как у вас дела». «Скажите, все отлично. Наконец нашел девушку, которая меня любит. А я люблю ее, и мы поженились», — грубо сказал я. «А всякие предательницы пусть забудут мое имя». Обе женщины тяжело вздохнули. «Скажу, что вы были заняты и не разговаривали со мной», — сказала Роза Ивановна. «Ладно, не буду вам мешать. Пойду приму ванну и отдохну. Если будет поздно, вызовите, пожалуйста, такси, чтобы я за вас не беспокоился». «Хорошо, Иван», — не стали они со мной спорить. После ванны и контрастного душа спать расхотелось, и я отправился в кабинет Лизы, которая его так обустроила, что он подходил как для работы, так и для жизни. В общем, та неповторимая мужская аскетичная атмосфера, что тут была когда-то, канула в небытие. Одни цветочки на окнах чего стоили. Стараясь не смотреть на них, я сел за стол, первым взял блокнот, где были записаны телефонные звонки. Все было аккуратно пронумеровано. Стояли даты, времена, имена и краткие комментарии, с чем звонили. Пробегаясь взглядом по рядам незнакомых имен, я увидел, что под этим толстым блокнотом лежит другой. Взяв его в руку, я увидел, что он точно такой же, только в нем были записаны те люди, список которых я и дал. И тут уже были конкретные имена, требующие внимания. 6 раз звонил Игорь, 3 — Лена, 1 — Данил, 25 Ира и даже один раз Варя, это из основных. Остальные по мелочам, но нужно будет все равно перезвонить и ответить. Время было позднее, но у Щелоковых имелся дворецкий. Поэтому я позвонил, а когда он мне ответил, оставил сообщение для Игоря. И меня заверили, что передадут, как только он появится в загородном доме. Остальным, кроме, разумеется, Вари и Иры, я решил позвонить завтра с утра. А пока сел за отложенные для меня письма. Их было немного, но они и правда заслуживали, чтобы на них посмотрели более пристально в соответствующих органах, а потому я их решил завести завтра в МУР лично. Закончив со всеми делами уже под утро, я отправился спать, поскольку в квартире стояла тишина. Раздевшись, я выключил свет и скользнул под одеяло, наткнувшись на чье-то обнаженное тело. От испуга я чуть в другой угол комнаты не отпрыгнул, настолько это было неожиданно. «Вань, это я», — тихо сказал знакомый голос Лизы. «Да я уже понял, что не Галина Степановна», — проворчал я, возвращаясь в кровать. «И что ты здесь делаешь, интересно?» «Хочу лишиться девственности», — как-то слишком уж твердо заявили мне. «Что-то я не помню такого пункта в нашем договоре о найме», — она промолчала. Я укрылся одеялом, которое было одно на двоих, и ко мне почти сразу приникло горячее девичье тело. Опустив руку вниз, проведя ею по бедру и ниже, я почувствовал, какая она вся мокрая. «Что ты тут уже себе нафантазировала, грязная девчонка?» — ехидно поинтересовался я. Лиза тут же спрятала от стыда голову в подушку. Я не был железным, а Кэти находилась слишком далеко. И хоть это меня не сильно изменяло, искушение оказалось слишком велико. Так что Лиза лишилась не только девственности, но и желания заниматься со мной сексом в ближайшие недели точно. В обед, когда мы проснулись, и она увидела кучу использованных презервативов, валяющихся рядом с кроватью, кровавые потеки на простыне и одеяле, а также в целом весьма сильно помятую постель, закрыла глаза от ужаса и побежала в ванную. Я вставал крайне неохотно, поскольку сильно не выспался, да и во всем теле чувствовалась приятная нега. Прибежавшая Лиза согнала меня с кровати и стала быстро убирать следы оргии, переживая, как бы нас не увидела Галина Степановна. Хмыкнув, я пошел в трусах к холодильнику и стал вытаскивать оттуда недавно нарезанные бутерброды, явно в большем количестве, чем это нужно для одного человека. «От кого ты хочешь что скрыть?» — улыбнулся я, поняв, что нехитрое поползновение Лизы кое-кто просек уже давно. Показав ей на тарелку с едой, а также на две кружки, поставленные на столе, я сказал прекратить наводить суету. Закрыв красное от смущения лицо руками, девушка села напротив меня. «Мне так стыдно», — наконец призналась она. «Хочу провалиться под землю». «Да ладно, ничего не поменялось», — отмахнулся я. «Ну, лишилась девственности, с кем не бывает». «Да, между нами ничего не изменилось», — кивнула она. «Вы мой начальник, я ваша сотрудница». «Ну, вот и отлично, что ты это понимаешь», — согласился я. Трель телефона прервала наш крайне занимательный разговор, и Лиза стремительно бросилась отвечать, вернувшись через полминуты. «Иван Щелоков», — сказала она. Я попросила подождать. «Молодец». Я подошел к телефону. «Вань!» Его голос был полон веселья. Показного или нет, я не мог понять. «Привет, Игорь», — спокойно ответил я. «Мне говорили, ты звонил». «Конечно. Соскучился по тебе. Уже почти год не виделись», — сказал он. «Что случилось?» Я показательно зевнул. «Прости, только вчера прилетел». «Да знаем, газет читаем», — похмыкал он. «Давай встретимся». «Опять не телефонный разговор», — поморщился я. «Где и когда?» «В метрополе. Хотел позвать тебя пообедать в 3. Я глянул на часы. До времени встречи оставалось 2 часа. «Ладно, буду. Только заедь, пожалуйста. Таксисты меня бесят последнее время». «Не вопрос», — тут же согласился он. Мне пришлось идти в ванную, переодеваться и улыбаться, видя, как Лиза уже оделась в свою строгую униформу и старательно делает вид, что ночью ничего не было. «Привет!» Плюхнувшись на переднее сиденье, я протянул руку и еще раз зевнул. «Если бы не ты, ничто не сдвинуло бы меня сегодня с кровати». «Странно, почему у тебя сегодня не твоя машина? Поменял, что ли?» — удивился я мимоходом, но вслух этого не сказал. «А кто это у тебя все время на звонки отвечает?» Тут же сально он улыбнулся мне. «Новая пассия?» «Завел себе ассистентку», — не поддался я на его подначки. 20 мешков писем сидит разбирает». Тот притворно ужаснулся, но подмаслил меня. «Ты ж мировая звезда. Что ты хотел? Я видел немецкие газеты. Там только что кипятком не писают от тебя». «Лучше бы деньги слали в валюте», — хмыкнул я. «Вроде не бедствую, но чего-то большего себе позволить не могу». «Чего так?» — удивился он. «Сам знаешь». Я на него покосился. «Или сказать веселые 3 буквы». «Не надо». Он поморщился так, словно съел лимон. «Всю кровь мне выпили уже эти голубопогонники». «А мне-то как?» Я тяжело вздохнул. «Все время у тебя хотел спросить, а чем ты там занимаешься?» — осторожно спросил он. «Игорь, тут уже поморщился я. У меня столько подписок, что могу туалетами обклеивать. Так что не задавай никому приближенному комитету подобных вопросов. Тебя просто не поймут, если не хуже». «Ладно, ладно». Он отнял одну руку от руля, подняв ее. «Так чего такого случилось, что тебе после года молчания понадобилась моя помощь?» Я покосился на него. «Предложение заработать», — тихо сказал он. «Да? Как и сколько?» — тут же заинтересовался я. «Ты ведь понимаешь, что меня могут упечь в тюрягу, если ты об этом разговоре кому-то из своих расскажешь?» — еще тише сказал он. «Игорь, они мне такие же свои, как и тебе, сотрудничаю только из-за серьезной крыши», — мгновенно отреагировал я на его скрытый крючок. «Говори уже, не переживай, по мелочи я тебя в КГБ не сдам». Он вздрогнул от такого признания, задумался, но все же ответил. «Запрет на выезд за рубеж для нашей семьи до сих пор висит, а это накладывает на нас кучу неудобств». «Угу», — поощрил я его. «Ты скоро едешь в США и можешь сильно нам помочь». «Я еду в Америку?» — изумился я так сильно, что он сам удивленно на меня посмотрел. «Ты не знал?» «Когда я последний раз заикнулся об этом своим кураторам, меня послали подальше. Сказали, ноги моей там не будет». Я был и правда удивлен, и он это понял. «Ну, вот об этом было принято решение на пленуме ЦК, и ты поедешь послом доброй воли в Америку налаживать наши отношения с ними. Согласись, кто, если не ты?» «Я-то, конечно, за, но это так неожиданно», — я покачал головой, «особенно после прямого запрета КГБ на выезд. Когда это будет, я не знаю, но главное, ты можешь помочь нам, а мы тебе», — продолжал говорить он тихо. «Ага», — поторопил я его. «Нам нужно вывести камни», — он сглотнул слюну. «Много камней». «И под камнями ты наверняка подразумеваешь вовсе не булыжники», — хмыкнул я. «Бриллианты», — наконец выговорил он. «Какая будет моя доля, если я соглашусь?» — спокойно спросил я. 100 000. Тут я стал смеяться и хохотать так, что он припарковался на обочине и стал на меня недоуменно смотреть. «Ну, ты меня, конечно, насмешил», — вытирая слезы, признался я ему. «Я что, так сильно похож на твоих нарколык, готовы все сделать за одну дозу? Игорь, очнись! Я 5-кратный олимпийский чемпион. Мне на твои 100 000 плевать с высокой колокольни». «Какая же твоя цена?» — сильно удивился он. «Сколько карат нужно перевести?» 1000, — очень тихо сказал он. «Ну вот, 100 карат в бриллиантах, а не в деньгах, наверное, стоит моего риска». Я пожал плечами, видя, как он начинает хватать ртом воздух. «Вань, это точно перебор! Отец не согласится?» Он покачал головой. «Напомню, это вы ко мне пришли, не я», — сказал я. «Так что давай, наверное, отвези меня обратно. Аппетит пропал, да и мы все обсудили». Тот замолчал и довез меня до дома, и мы сухо простились. Вытерев рукой вспотевший лоб, Игорь вернулся обратно в машину. Отъехал на 2 квартала дальше, покрутился и остановился у одного из отделов милиции. Оттуда вышел человек в шинели без знаков различия и, открыв дверь, опустился на заднее сиденье. Наклонившись, он нажал кнопку, и внутри салона раздались 2 голоса. «Привет. А кто это у тебя все время на звонки отвечает? Новая пассия?» Послушав разговор до конца, человек выругался и задумался. «Отец, ты так и не выяснил, кто он в КГБ?» — тихо спросил Игорь. «Проще заставить тебя прекратить заниматься опасным делом, подставляющим всю семью, чем узнать это», — огрызнулся тот. «Денег тебе, что ли, мало? Давай дам еще». «Не в деньгах дело», — нахмурился сын. «Но мы можем попытаться его шантажировать этой пленкой». «Не смеши мои тапочки», — хмыкнул министр МВД. «Он ничего не сказал тебе, если ты не заметил. Зато ты тут точно на статью наговорил себе и мне заодно». «Я говорил тебе, не нужно менять машину, он заметит это», — огрызнулся сын. «Ладно, не будем ссориться». Отец отмахнулся и еще глубже задумался. «В одном он прав, бриллианты доверить нам больше некому, а вывести их нужно срочно. Но 100 карат, он немного запросил». «Он может забрать себе все, и мы вряд ли что ему сможем сделать», — нехотя признался министр, — «кроме как убить». «Судя по Олимпиаде, это сделать тоже не так просто», — покачал головой Игорь. «Откуда у него такая подготовка?» «Подрабатывает наш Ваня инструктором в школе КГБ», — хмыкнул Щелоков. «Только это и удалось мне узнать». «Инструктор?» — присвистнул Игорь. «Ничего себе!» «Да, все эти его рукомахания оттуда. Думаю, ты помнишь, кто оттуда выпускается и в какие управления?» «Ага, ты рассказывал». «Ладно, я подумаю. Спасибо за помощь», — сказал министр. «Машину отгони обратно в гараж МВД». «Хорошо», —